Глава 15. Сестренка, хватит волноваться. Я уже и сама вся изнервничалась. Поверь мне, у многих людей такие же проблемы. Не все могут найти общий язык с супругой или супругом своего друга. В этом нет ничего страшного. Я, например, на стену лезу, когда к нам приходит сестра Пьера. Но это ничего не значит. Вы не можете с Алексом поссориться из-за этого. Проблема в том, что вы слишком откровенны друг с другом. Не могу себе представить, чтобы я вот так запросто сказала кому-то из своих друзей: «Я ненавижу твоего мужа или жену». Да если я хоть раз заикнусь Пьеру о том, насколько меня раздражает его сестра, он меня задушит собственными руками. Друзьям очень сложно угодить Розе. Алекс считает, что ты могла бы найти кого-нибудь получше Грега. Ты думаешь то же самое про Салли. А Салли и Грег ведь тоже не идиоты. Они чувствуют, что происходит. Грег знает, что Алекс был самым важным человеком в твоей жизни. И он знает, что ты была влюблена в него, что никак не облегчает ситуацию. А Алекс видит, что его место теперь занято. Поэтому они оба, и Алекс, и Грег, чувствуют себя в некотором смысле соперниками. Это совершенно нормально. Так что хватит морочить себе голову. Просто позвони ему или напиши, или как вы там обычно общаетесь. Кстати, если тебе не нравится Пьер, меня это совершенно не касается. Я его люблю, так что держи свое мнение при себе. И пришли мне, пожалуйста, свои мерки. Только не ври, Рози. Мне же нужно заказать для тебя платье. Так что не надо притворяться, что ты весишь на дюжину килограммов меньше, чем на самом деле. Если ты не влезешь в него, пеняй на себя. Другое я тебе обеспечить не смогу. Тебе какой цвет больше нравится? Красный или темно-красный? Целую. Служба психологической помощи. П.С. Кстати, ты не могла бы позвонить Алексу и передать, что они с женой приглашены на свадьбу? Вот тебе и повод заговорить с ним. Дорогой крестный, поздравляю тебя с днем рождения. Надеюсь, тебе понравится подарок. Мама сказала, что ты любишь красные автобусы. Разве ты не староват для игрушек? Целую, Кати. Рози, поздравляю тебя с днем рождения. Тебе уже 28. Догоняешь меня. Целуем. Алекс, Салли и Джош. Кати, тебе исполняется 9 лет. Всего тебе самого наилучшего. Надеюсь, на подарочные деньги ты сможешь купить себе что-нибудь хорошее. Целуем. Алекс, Салли и Джош. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. У меня отличные новости. Алекс Стюарт, почему ты никогда не берешь трубку? Я уже успела подружиться с няней вашего Джоша, и мы обе пришли к выводу, что вы с женой чересчур много работаете. Бедняжка Джош знает, что вы его мама и папа? Или он только видит, что какие-то незнакомые люди периодически вытаскивают его из кроватки и принимаются тискать? Ну ладно, ближе к делу. Пишу тебе письмо, потому что, как я уже сказала, ты никогда не бываешь дома. А я хочу рассказать тебе кое-что потрясающее, но не письмом. Так что позвони мне, как только сможешь. Мне, в конце концов, просто нужно с тобой посоветоваться. Позвони мне, позвони, позвони. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема Ре. У меня отличные новости. Звонить я тебе не буду, поскольку ты меня несколько раз разозлила своей критикой. Если еще хоть один человек начнет меня учить, как надо воспитывать моего собственного ребенка, я просто взорвусь. В последнее время дела идут довольно туго. Проблема в работе. Мы обычно приходим домой, когда Джош уже спит, и я еле сдерживаюсь. Мне так хочется разбудить его, обнять. У нас никогда не совпадают выходные. Мы вообще почти не видимся.